Я велела Карлотте выбросить всю еду, какая есть в доме, и купить все заново. Сегодня утром звонил Фарли. Мы с ним обсудили список гостей. Он хотел знать, кто есть кто. «А что организаторы питания? Ты им позвонила?» «Спросила про конфеты?» «Да, я разговаривала с Маверик, владелицей фирмы. Она сама присутствовала на вечеринке. Она помнит, что видела на столике в холле коробку конфет. На коробке было написано, что это трюфели, и на крышке был цветок. Она не убирала эту коробку?» «Нет. Я на всякий случай попросила Карлоту посмотреть везде, где могла бы лежать коробка». «Значит, гипотеза подтверждается. Конфеты предназначались тебе». «Хочешь услышать нечто забавное?» С сарказмом усмехнулась Кэт. Маверик сказала, что одна из ее помощниц спрашивала, не надо ли выложить конфеты на тарелку и выставить в гостиной. Она подумала, что кто-то принес их на вечеринку в качестве угощения. Маверик предусмотрительно справилась у Одри, и та не велела открывать конфеты ни под каким видом. Представляешь, что было бы, если бы она выставила эти трюфели на стол? Мне даже подумать об этом страшно. А меня вот что удивляет. Хайди взяла конфеты в четверг вечером, но, по-видимому, до субботы к ним не притрагивалась. Может, она припрятала их до тех времен, когда ее потянет на шоколад? Кэт сменила тему. «Слушай, Бейли, ты знаешь, от чего умер Такер Боб?» Ночью я как раз говорила на эту тему с Лесли. Кажется, она сомневается, на самом ли деле он отравился ядовитыми грибами, или это всего лишь слухи. А вдруг правда? Вдруг одно с другим связано? Может, все это часть какого-то заговора? Я с минуту подумала над ее словами, помешивая холодный чай соломинкой. «Во всяком случае, это странно, и тебе нужно поставить в известность полицию. Тем временем я поспрашиваю у знакомых. Посмотрим, что мне удастся выяснить. Но в любом случае факт остается фактом. Тот, кто повинен в смерти Хайди, в четверг вечером был в твоем доме. И нам стоит подумать о каждом из гостей. Кстати, я принесла то, что ты просила. Ну, резюме на всех. Одри прислала мне электронной почтой». Кэт достала из сумки объемистый конверт из коричневой бумаги и пододвинула его ко мне по столу. «Здесь все?» – спросила я, убирая конверт, теперь уже в мою сумку. «Все, кроме одного парня с производственного отдела. Его резюме мы найти не смогли, но я с ним, по-моему, ни разу даже словом не перемолвилась. Может, он как раз и надеялся услышать от тебя это самое слово?» «Да уж, проблема», — буркнула Кэт. «Они все ожидают, что я буду с ними нянчиться и не роптать, когда они приносят мне паршивую верстку или статьи, столь же захватывающие, как инструкция к японской видеотехнике». «Давай поговорим о людях», — предложила я. «Ты полагаешь, что нет ни того, кто был бы очень резко настроен против тебя, за исключением Долорес?» «Но нам все-таки придется пройти весь список, фамилию за фамилией. Расскажи, с кем у тебя какие отношения?» Кэт начала с самого близкого друга. С Одри у нее прекрасные отношения, как она особо подчеркнула, просто прекрасные. Одри, женщина 42 лет, посидевшая раньше времени, занимала пост ответственного секретаря и блестяще управляла делами Кэт. Каждый вечер она уходила с работы вскоре после 6. Дома ее ждала собака по кличке Мучи. В свободное время она посвящала книжному клубу и, похоже, вовсе не вспоминала о существовании глянца до утра, когда снова приходила на работу. «А ты не видишь ничего особенного в том, что она не разрешила выставить на стол шоколадные конфеты и оставила их для тебя?» «Нет, она просто позаботилась обо мне». Саша, директор отдела моды. Она работает в журнале уже 2 года, превысив рекорд пребывания в этой должности на 13 месяцев. По словам Кэт, Саша первая из руководителей отдела мод, кто считается с ее мнением. И Кэт выразила свою признательность тем, что предоставила ей больше самостоятельности. Примерно через год работы Саша однажды получила крупный нагоняй за то, что вышла за рамки бюджета. Во время съемок модной коллекции она организовала для участников съемки дорогущий ленч, включая мясное филе, фаршированное трюфелями. Однако потом они с Кэт помирились. Следующей шла Рэйчел. Как я и подозревала, между ней и Кэт существовало некоторое напряжение. Кэт слышала из 2 разных источников, что Рэйчел хитростью подстроила себе ленч с Гарри, владельцем компании. Кэт чувствовала, что Рэйчел была бы рада утвердиться в роли ее заместителя, особенно потому, что с недавнего времени продажи в киосках стали падать. Впервые после прихода в журнал Кэт. «Неужели она думает, что может управлять глянцем лучше тебя?» – спросила я. «Представь себе, думает!» – фыркнула Кэт. «В последнее время она стала критиковать мой выбор обложек. А как-то раз во время совещания я заметила, что она идиотски ухмыляется. Позже в моем кабинете я устроила ей разнос, возомнила себя слишком умной. Она вообразила себя Тиной Браун, а ведь до того, как я наняла ее на работу, самым крупным ее достижением было открытие, что Дженнифер Энистон за 3 года не съела ни кусочка хлеба и ни единой картофелины. Тогда почему ты ее просто не уволишь? У нее луженая глотка. Ты же знаешь, какой это геморрой иметь дело со знаменитостями. А она ухитряется добывать нам нужных людей. Официант принес ленч. Мы занялись едой. Разговор на время прервался. Ладно, давай продолжим. Какие у тебя отношения с Полли? Кэт отложила кусок жаркого и подцепила вилкой стручок зеленой фасоли. Кажется, нормальные. Что значит «кажется»? Кэт закатила глаза. «Но ты же знаешь, Полли, она не очень-то счастлива. Может, для нее что-то и изменилось бы, если бы она сбросила 25 футов и перестала вести себя как дура всякий раз, когда ей встретится приличный парень. Забудь сейчас об этом». Я постаралась скрыть раздражение. «Можно сказать, что у вас с ней в общем и целом нормальные отношения?» Пауза. Наконец Кэт сказала. «Не совсем. Кажется, она все еще дуется на меня. Послушай, Кэт, выкладывай все. Не заставляй меня вытягивать из тебя по одному слову». Я положила вилку на край тарелки и откинулась на спинку стула. Кэт вздохнула. «Ну хорошо. Пару месяцев назад Гарри задумал выпускать журнал по садоводству. Полли об этом прослышала и предложила себя на пост главного редактора. Я не поддержала ее кандидатуру, и она каким-то образом это узнала. До меня дошли слухи через отдел кадров, что она была вне себя от ярости. Но мне напрямую она так ничего и не сказала». «А почему ты решила, что она не подходит для той работы? Мне кажется, это как раз для нее». «Я знаю, что ты обожаешь Полли. Я и сама считаю ее талантливой. Но для того, чтобы быть главным редактором, Мало умения хорошо редактировать тексты и сочинять заголовки на обложку.